Глава 7. Рельгор. Рельгор проснулся от ноющей боли и жара в паху с каменным стояком, будто самец в момент гона. Так когда-то описывал свое состояние Манор. Впервые Рельгор понял, никакое это не преувеличение обезумевшего от тоски по Наре змея. Правда, чистая и незамутненная. Рельгор сейчас испытывал то же самое. Желание, доводящее почти до животного, неуправляемого состояния, не проходящее, как зуд после укуса какого-то насекомого, неисцелимое и постоянно напоминающее о себе. И ко всему прочему, неистовую, какую-то болезненную тоску по близости Альвы, пусть не физической, хотя бы просто близости. Пусть ругается, чистит Адельтаха, на чем свет стоит, бросает в лицо несправедливые обвинения, потому что не знает истинной задумки про отбор, но все равно остается рядом, не уходит и не прогоняет. Он предпочел бы сейчас пощечины от Альвы долгому и страстному сексу с любой другой, податливой на все согласной, ногиней, человечкой, неважно. Была Нари и все остальные. Безликая масса женщин, не имеющих к Адельтаху ни малейшего отношения, и одна, которая всегда оставалась с ним. Деревом проросла в тело, корнями укрепилась в душе. Больше часа ушло у Рельгора на то, чтобы хоть немного сбросить напряжение в душе и начать более адекватно мыслить. Пелена желания не давала сложить даже 2 и 2. Дикая ломота возбуждения стреляла в живот болью. Что это было? Сон? Нет. Связь с Нари сыграла с Адельтахом злую шутку. Он так хотел ее и мечтал, фантазировал, что во сне телепатически подключился к Альве. В царстве грез она уже не могла контролировать подсознательные желания, инстинкты. И они почти переспали, словно находились в одной виртуальной реальности. Стелла рассказывала, что у землян есть такие игры или симуляторы, или вроде того. Будто Рельгор и Альва видели один сон на двоих, почти реальный, осязаемый, имеющий последствия. Подсознание Нари открылось Рельгору, и их взаимное притяжение сделало свое дело. Но это означало... Адельтах расплылся в счастливой улыбке и подставил лицо прохладным струям воды. Это значит, что его чувства взаимны. Нари любит его. От этих мыслей голова пошла кругом. Захотелось петь, танцевать, прыгать и кричать, как последний придурок. Рельгор решил наведаться к Альве прямо после сегодняшнего рабочего дня. Поговорить с ней и обсудить случившееся. На чистоту, без недомолвок. Хватит. Все эти интриги слишком дорого им обоим стоили. Но предварительно требовалось принять особенные, исключительные меры безопасности. Он давно выяснил расписание Альвы, знал, где пройдет ее последнее занятие, так что задача представлялась вполне решаемой. Нужно лишь появиться в вузе чуть раньше, чем лаборанты, преподаватели и студенты, заручиться поддержкой Эманора, в которой Рельгор ни секунды не сомневался. Адельтах погрузился в эмоции и мысли о Нари, совершенно забыв о том, что сейчас он в наиболее уязвимом положении, о том, что каждый его шаг давно отслеживается, и даже о том, что в АО есть лазутчики. И если мятежники не идиоты, то сразу поймут, самое время нанести роковой удар. Рельгор весь сосредоточился на том, что предатели не должны знать про его истинную, и он вполне преуспел в достижении этой цели. Вот только он совершенно не думал о том, что настоящая цель заговорщиков не Нари Императора, которая без него ничего не значит. Так просто обычная женщина. Их цель – правитель Гордавии. Так было и оставалось по сей день. Альва, как неудивительно, но выспалась я после вечерних видений отлично. Встала отдохнувшей и с удовольствием составила Стелле компанию за завтраком. Тем более, что Эманор куда-то отбыл по срочному делу, и мне не пришлось наблюдать их семейную идиллию. Нет, я совсем не завидовала землячке. Я была очень за нее рада. Однако любой, кто побывал на месте одиночки, в доме страстной и счастливой парочки, мужа и жены, которые обожают друг друга, без труда поймет мои чувства. Неловкость, когда они, словно не замечая меня, сосредотачивались друг на друге. И сразу думалось, а что, если бы меня тут не было? Может, эти двое занялись бы чем-то еще? Сладким, как ванильный десерт, и терпким, как лесной мед? Ощущение собственной ущербности, когда пара проявляла единение. Какое-то полное проникновение, когда двое буквально читают мысли друг друга и срывают еще несказанные фразы с чужих губ. Сразу думалось, почему у меня не может быть так? И почему не случилось так с бывшим мужем? Я что, какая-то не такая? Недостаточно красивая? Недостаточно умная? Недостаточно хорошая? Чисто по-человечески. Чувство, будто я здесь явно лишнее. Пятое колесо в телеге, без учета запаски. Когда Эманор и Стелла забывались и начинали обсуждать семейные дела или шутить на одним им понятные темы. Потом они про меня вспоминали, выглядели смущенными и слегка растерянными. И сразу думалось, вот если бы меня тут не было, эти двое общались бы только в свое удовольствие. Ни на кого не оглядывались и не отвлекались. Все это делало наши совместные трапезы не слишком для меня приемлемыми. А всякий раз запираться в комнате выглядело не совсем вежливым. Поэтому я порадовалась, что Стелла выпила с Эманором кофе, а теперь завтракала более плотно со мной. Нам подали настоящие земные блинчики. С нежной творожной массой, в меру сладковатой и в меру с кислинкой. Я буквально наслаждалась каждым кусочком лакомства. А потом мы отправились в академию двумя зевами. Первый привел нас к большому горному хребту, похожему на Эверест, а следующий прямо из пещеры этого скального массива уже в АО. «Прыжок напрямую из страны магов в академию невозможен, только в общежитие». «А зачем?» «Не вижу смысла», — пожала плечами Стелла. Я только кивнула. «Ну, вечером увидимся». Она собиралась уйти, когда за моей спиной послышался знакомый мелодичный мужской голос. «Альва, доброго утра. Рад, что поймал вас. Я искал вас вчера вечером в общежитии, чтобы поговорить о случившемся. И позавчера, кстати, тоже. Вы не ночевали у себя в комнате?» Не знаю почему, но этот вопрос Тельвина Сола вогнал меня в краску. Будто я занималась чем-то постыдным. Во всяком случае, неправильным. Например, ночевала у любовника, пока его жена в командировке. Я посмотрела на Вельмера. Изучала его красивое скуластое лицо, немного непривычно вытянутое, но очень породистое, если можно так выразиться, и не могла слова вымолвить. Как всегда, одетый в ярко-синюю водолазку и брюки, которые подчеркивали цвет его глаз, делая его более глубоким, искристым, оборотень скрестил руки на груди и смотрел так, словно я обязана давать ему отчет. «И черт меня побери!» Я почему-то именно так себя и ощущала. Женой перед мужем, застукавшим меня с любовником. Внезапно я словно услышала слабый хлопок. Такой едва различимый в гомоне и шуме пробуждающегося вуза. Я резко оглянулась, Стелла тоже. Мы посмотрели друг на друга. «Вы ничего не слышали?» Обернулась я к Тельвину, который удивленно приподнял брови. «А вот это...» «Что ты творишь? Закон кулона не подразумевает, что нужно сорвать кулон с груди соседа? Или, дурак, петля гистерезиса не делается из веревки? Или, мое любимое, Ньютон перевернулся в гробу от твоего ответа? А он что, вампир?» Я хихикнула. «Альва, это зевы!» Потянула меня за руку Стелла. «Будь осторожней!» На ее лице прописалось озадаченное выражение. «Происходящее в зевах слышат только те, что могут по ним путешествовать», — послышалась сзади реплика Тельвина. «Ну, по крайней мере, я уже могу не отвечать на предыдущий его вопрос. И я решила этим сразу воспользоваться». «А это опасно?» — уточнила у Стеллы. «Понятия не имею», — пожала та плечами. «Сообщу Мендросу Дель Торо. Ты его видела в конце драки. Такой большой лохматый лев-оборотень». Мне сразу вспомнился этот монументальный персонаж. Такое не забывается. «А почему не ректору?» «Мендрос проректор и мой непосредственный начальник. Он потом сам переговорит с Деворлом». Я кивнула и нашла взглядом аудиторию с нужным номером. «Тогда всем отличного дня», сообщила Тельвину и Стелле. «Увидимся», добавила неопределенно. Но, думаю, землячка поняла, что обращалась я именно к ней. И пока Тельвин не вспомнил про свои попытки выяснить, где же я обитала 2 дня, резво рванула в аудиторию делая вид, что жутко опаздываю. «Я зайду за тобой вечером. Тогда все и расскажешь». Лишил меня надежды на то, что разговор окончен, Вельмер. Я вздрогнула. Но не от необходимости все же объясняться перед Тельвином. В конце концов, кто он мне? Ни жених, ни брат, ни отец и даже не ухажер. Так, провожатый, экскурсовод и немного охранник. Этим специалистам по культурному проведению досуга, вдалеке от бескультурных нападений врагов, подобные вещи вызнавать не положено. Нет, я опять ощутила этот хлопок. Тихий, пробирающий до костей. Показалось, откуда-то справа дунуло холодом. Я с ужасом обернулась, но опять ничего не увидела. Лишь коридоры, спешащих на занятия преподавателей, несущихся студентов и уборщиц. В основном волчиц, которые ловко орудовали швабрами, ведрами, тряпками и ругательствами. Без последних труженикам порядка и чистоты в Вузину просто никак, ибо пожелая уборщице устроить забастовку, революцию, мусора на баррикады по всему зданию точно хватило бы. И еще осталось бы для пушечных залпов в тех, кто пытается эти баррикады разрушить. Записок, кусков тетрадей, шелухи от семечек, всяких банок от напитков, упаковок от еды и даже сломанной мебели. Вуз есть вуз. Это классика. Так сказать, элитное подразделение вандализма. Стены выглядели как статьи и книги в интернете, авторов которых особенно не любят конкуренты. Потому что писалось там в основном не по делу, ругательно и бескультурно. А как умудрялись студенты запулить кетчупом и горчицей аж до самого потолка, то есть на высоту 8 метров, даже для меня оставалось неясным. А с точки зрения физики, вообще невозможным. Лекция прошла как обычно. Заучки переспрашивали и просили повторить определения, хулиганы гундели, а короли потоков воображали. В общем, все занимались своим делом, включая меня. Я наводила порядок в аудитории, рассказывала про физику и отвечала на вопросы. И время от времени разряжала атмосферу анекдотами. Когда видела, что мозги студентов дошли до естественной точки кипения, и внимание их вот-вот испарится, как и положено по законам физики. На практических занятиях я, как и в прошлый раз, вначале учила студентов воздерживаться от преждевременных дерганий. То есть не дергаться в сторону установок, пока преподаватель все досконально не объяснит и не покажет. А уже затем помогала делать работы и проверяла, что и как вышло. Получились ли отрицательные значения диаметра линзы, или все же линза – это реальный объект, не магический, и размеры ее имеют положительные величины. Получились ли отрицательные массы, или разум возобладал, и студенты догадались, что объекты с отрицательной массой наука еще не открыты. А они на кандидатов, способных совершить этот прорыв ученых, еще долго не потянут. Оказалось ли, что вода вскипает при температуре ниже нуля, или учащиеся внезапно поняли, что кипящего льда пока еще никто не видел? В общем и целом, день прошел продуктивно. Если не считать того, что время от времени я снова и снова слышала эти странные хлопки, причем казалось, что раздавались они именно из коридора и только в одной аудитории. Однако ничего подозрительного я не увидела, в том числе и внутри ближайших зевов. Поэтому списала все на необъяснимые метеорологические катаклизмы, связанные с психофизическими аномалиями в умах учащихся. Вдруг зев, не выдержав очередной порции антинаучных суждений, попытался заткнуть уши, и получился вот такой звук. И вот когда я уже отпустила студентов и собирала свои бумаги, чтобы затем отправиться искать Стеллу, послышался хлопок двери. Уже вполне реальный и гораздо более громкий. И то ли мне почудилось, то ли нет. Но вслед за ним раздались еще несколько хлопков в зевах, едва различимых. Но уже не однократных, а несколько подряд, подобно каскаду. Я суматошно оглянулась и пораженно уставилась на визитера. Рельгор дель Рах собственной персоной застыл возле двери и смотрел так, словно искал меня тысячи лет. Искал среди сотен женщин. И вот, наконец-то нашел. Я скользнула взглядом по фигуре Адельтаха и сразу же отметила, что он в человеческом обличье. Темные брюки и рубашка, расстегнутая так, что каждому открывался шикарный вид на мощную грудь оборотня, очень ему шли. Рельгор вдруг крутанулся на пятках, и я услышала, как щелкнул замок в двери. «Он нас запер! Вдвоем, одних!» «Проклятие! Я ждала этого! Еще вчера вечером об этом размышляла! А теперь...» Теперь накатила паника и одновременно какое-то странное глупое удовольствие. Я смотрела на Нага и не могла отделаться от мысли, как же я рада его видеть. Просто рада, и все тут. «Нам нужно поговорить», — не давая мне опомниться, торопливо произнес Адельтах. «Это очень важно. Мы с Эманором вложили кучу магии в то, чтобы защитить эту аудиторию от прослушивания. Но щит не будет действовать долго. Поэтому прошу тебя, выслушай». Я скрестила руки на груди и молчала, наблюдая за тем, как Наг медленно подходит, не делая резких движений. «Молодец. Есть же мозги у мужчины. Понял, чем чревата стремительная атака на мою либидо. Тем, что его собственное еще долго не будет подавать признаков жизни. Вначале объяснения. Подробные, четкие и прямые. А там? Там поглядим. Кто кому и чего даст. Не надо затуманивать мне мозг, подключая к диалогу химию между нами. Я требую математику. Подробный расклад. Чего он от меня хочет? За что пытался извиниться? Почему не может оставить меня в покое? А вот тогда уже и решим, возможно ли физика наших тел или совершенно неприемлема». Рельгор, кажется, заметил мое состояние. Притормозил примерно в шаге и добавил. «Я понимаю, ты считаешь, что я обманываю тебя, Альва. Я знаю, как с твоей стороны все это выглядит. Я тебя домогаюсь, одновременно набрав участниц на отбор. Кандидаток в свои жены. Но прошу тебя, позволь мне объясниться». «Позволю», — чуть повысила я голос. «Но вначале скажи, что за видение было у меня вчера вечером?» Щеки Нага залились краской. Поза стала более напряженной. Он запустил руки в карманы и несколько раз перекатился с носков на пятки. А потом прикусил губу до крови. «Хм, интересная реакция. Не думала, что его вот так легко можно выбить из колеи. Не удивить моей прозорливостью, не заставить оправдываться, лгать, а именно совсем выбить почву из-под ног. Или эти хвостатые в принципе плохо держатся на человеческих двоих, и реально, и фигурально? Я защищалась язвительностью, чтобы не думать о том, как Наг на меня действует. Стоило ему сделать еще пару шагов, встать вплотную, как я поняла, что не в силах отойти, оттолкнуть оборотня. Сердце пропустило удар и вдруг заколотилось, как полоумное. У меня словно воздух из груди вышибли. Силы резко меня покинули, и сила воли вместе с ними. Помахала ручкой и капитулировала. Я смотрела на Нага, чувствовала его, воспринимала его близость всем своим существом. И от солнечного сплетения вниз, в живот, опять струился знакомый жар. Ноги одеревенили. Я шага не могла сделать. Мысли совершенно спутались. Заготовленные фразы затерялись в образах и словах, что закрутились в голове вихрем. Тем временем Рельгор взял меня за руки. Не схватил, не поцеловал и не обнял. Просто взял мои ладони своими и сжал их. И даже это мимолетное касание заставило меня потерять ориентацию в пространстве. Пол словно исчез, и, вопреки законам физики, мы повисли где-то в небытие. Вне пространства и времени. Небо покачнулось, перевернулось. Все вокруг вдруг утратило смысл. Остались только я и Рельгор. Только его сверкающие зеленые глаза, которые словно глубокие омуты затягивали. Только его яркие чувственные губы, жестко очерченные и от этого еще более мужественные, манкие. Я только сглатывала и молчала. забыв, что собиралась спросить. Арельгор гладил большими пальцами мои ладони и тоже не говорил ни слова. Неподалеку раздавались новые хлопки. Становились все громче, отчетливей. Но я ничего не боялась рядом с Нагом. И совершенно зря это делала. Иногда даже такие воины, как он, забываются и обо всем забывают. И не всегда это к месту и ко времени. Пшх! Пшх! Звук изменился. Я покосилась вправо, к источнику. Попыталась заглянуть в зев. Неприятное предчувствие прошлось по позвоночнику, подобно когтистой кошачьей лапе. «Альва!» — отвлек меня на себя Рельгор. «Ты моя Нари!» Я ойкнула и совсем забыла о своем наблюдении, ощущении и всем остальном. «Вы шутите?» «Нет». Его голос с легкой хрипотцой вызывал дрожь в каждой моей клетке, а сбивчивое дыхание говорило о том, что Наг тоже волнуется, переживает и, значит, искренен. «Но ведь отбор...» — только и смогла выдавить я. «Я знал, что заговорщики не оставят попыток убить меня или воздействовать на меня другим способом. Отбор — это лишь попытка защитить тебя. Я сделал глупость, и теперь понимаю это. Надо было пригласить тебя на отбор. Это ничего не изменило бы в глазах заговорщиков. Там ведь масса кандидаток. Всех убивать никто не станет. Тем более, что они из очень высокородных, а значит, их родственники отомстят куда более жестко, чем это может сделать правосудие императора. Но я просто не мог думать нормально в ту минуту, потому что каждую минуту думал о тебе». «Обо мне?» Я все еще не совсем доверяла, но проникновенный и вздрагивающий нежный голос Рельгора буквально проникал в душу. Как бы я ни взывала к сарказму, недоверию, к словам Нага, я ничего не могла с собой сделать. Я принадлежала ему, телом и душой. Я млела, таяла от его близости, от его тепла, которое окружало, впитывалось в кожу и проникало внутрь. Все глубже и глубже. От звука его голоса, срывающегося, взволнованного, охрипшего. И от его взгляда. Рельгор смотрел так, что я просто не могла отвести глаза. Казалось, легче перестать дышать. «Ты моя Нари. Единственная женщина, ради которой я переверну весь мир. Отдам жизнь. И поменяю законы, если на кону будет стоять твоя целостность. Поэтому я хотел тебя защитить. Назначил отбор, тем самым отвлекая внимание от того, что нашел свою Нари. Я должен был пригласить тебя, прости. Я идиот. У меня нет других объяснений». Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. «Почему я должна вам верить?» — шепотом уточнила я. Рельгор наклонился ко мне, навис. Его губы почти касались моего рта. Адельтах положил мою ладонь себе на грудь, прямо как в нашем общем сне. Я ощутила, как бешено колотится его сердце. «Ты чувствуешь?» — тихо спросил Наг, надсадно глотнув воздуха несколько раз. «Думаешь, я могу так обманывать?» Следующим жестом он опустил мою руку себе на ширинку. У меня ноги ослабели. По телу прошлась приятная будоражащая волна. До щекотки, до какого-то томления, невыносимо сладкого и невероятно мощного. Под моими пальцами пульсировала каменная эрекция. «Это я тоже могу подделать». Еле выдохнул Наг и поспешно убрал мою руку со свидетельства своего возбуждения. «Думаешь, каждая женщина заводит меня одним лишь взглядом и касанием рук? Мне 1500 лет, Альва. Я не мальчишка. Я зрелый мужчина, искушенный. Во многих плотских удовольствиях. Даже рассказывать не буду, какие позы и варианты удовлетворения знаю. Но стоит лишь мне тебя увидеть, коснуться, и все. Туши пожар в штанах». Я усмехнулась. Пшх, хрш, пшш. Звук раздражал и пугал. Но я слишком сосредоточилась на Наге, слишком погрузилась в наш диалог и уже не могла мыслить здраво. «Альва, ты все для меня. Ты должна это знать». «Вчера вечером...» Ухватилась я за последнюю нить мысли, потому что она ускользала. И единственное, о чем я сейчас думала, как же душно, жарко, и хочется скинуть с себя всю одежду. Она так мешает. Мешает ощутить Рельгора полностью. Полностью проникнуться нашей связью. Коснуться. Кожа к коже. Не только ладонями. Смешать наше дыхание, наши пульсы, наши движения. Теплый узел внизу живота запульсировал, приятно и одновременно наполняя меня нетерпением, томлением, желанием. Рельгор прижал меня к своему разгоряченному, окаменевшему телу и шепнул на ухо, отчего тысячи мурашек побежали во все стороны по моему телу, а вместе с ними и словно слабые электрические разряды прокатились по коже. «Я мечтал о тебе в полудреме, фантазировал о нашей встрече, о нашем слиянии, о нашей близости, и не заметил, как подключился телепатически». «Мы общались как в виртуале?» «Да, но я не нарочно так сделал. Альва, я сегодня утром сходил с ума от неудовлетворенности и тоски по тебе. Думаешь, я этого хотел? Мне пришлось провести почти час в ванне, чтобы иметь возможность выйти к народу в более-менее приличном виде. Считаешь, я нарочно этого добивался?» Он захлебнулся воздухом, замолчал и вдруг поцеловал. Буквально выпил весь воздух из моих губ и вдруг вдохнул в них свой собственный. Свою жизнь и свою мощь. Я прильнула к Рельгору, и он подхватил, поднял над полом, усадив на преподавательский стол. Оказался между моих ног, как и во сне. Вжался твердым свидетельством желания и точно так же, как в нашей романтической грезе, закинув голову, утробно зарычал. «Я не думал, что это так... настолько...» Он подбирал слова, с трудом выдыхая каждое. А затем усмехнулся и снова меня поцеловал. Я прикрыла глаза, отпуская все на свете. Ощущая себя совершенно пьяной от близости Адельтаха, ласк и нашего безумного притяжения. Теперь я понимала, что чувствует Эманор и Стелла, и больше им не завидовала. Я погрузилась в собственные ощущения. И где мы, кто мы, что вообще творится вокруг, резко перестало иметь значение. Были он и она, связанные путами судьбы. Два сердца, между которыми протянулась надежная золотая ниточка. Внезапно Рельгор дернулся, отстранился и смачно выругался. Что-то полыхнуло, сверкнуло, почти ослепив меня. Я увидела, что сверху падает нечто бесформенное, но почему-то знала, что оно смертельно опасно. Я закричала от ужаса, и одновременно со всех сторон полетели... О боже, заклятия! Моя аура перехватывала информацию из общего поля нового мира. Со всех сторон неслись ледяные топоры, острые как бритвы. В полу вдруг образовались трещины, одна за другой. Я ощутила, что падаю. Рельгор. В какую минуту он потерял контроль? Когда увидел ее? Когда коснулся? Когда ощутил ее близость? Когда? Когда? Когда? Рельгор спрашивал себя и не находил ответа. Рэнсвилл предупреждала его, что заговорщики усилили слежку за Альвой, потому что она поселилась у Эманора. Это насторожило изменников. Слишком большая честь для обычной попаданки. Сколько их в АО? Десятки. И ни одна ни разу даже гостила у читы Лайдере. Ни одна не удостоилась приглашения даже на обычный затрапезный ужин, не то чтобы на проживание. Правда, пока изменники думали совершенно в другую сторону. Они предполагали, что Альва помогает Рельгору поддерживать связь с ее миром. По факту, с путем спасения, отступления в случае очередного покушения. Именно этим они пока объясняли повышенное внимание Адельтаха к Альве, его частые к ней визиты, и поддержку, которую оказали очередной попаданке родственники императора. Однако это не меняло ситуации. Предатели считали землянку опасной, если эти предположения справедливы. Конечно, Рэнсвилл усиленно распускал слухи, что Стелла подружилась с Альвой, потому что обе родились на земле, в одной стране и даже в одном городе. Однако мятежники не такие идиоты, чтобы совсем списать попаданку со счетов. Они наблюдали. Каждый день, каждый час, каждую минуту. И когда Рельгор собрался к Альве, сообщив, что будет отсутствовать несколько часов, отправиться в АО, сразу же что-то заподозрили. Адельтах не мог не сказать советникам, куда направляется. Ведь при случае тем могла понадобиться его помощь, совет или даже разрешение на какие-то действия, указы или решения. Император Гордавии не мог просто так скрыться. Да и предатели в Академии все равно его обнаружили бы. Рельгор не мог этого не понимать. Он ведь тысячу раз воевал, пережил множество покушений, куда больше, чем бедный Ненталь. Расплетал и не такие паутины интриг и лжи, но его ослепило, лишило разума и воли страсть к Альве. А в результате Адельтах поставил под угрозу единственное существо, которое не мог ни спасти и ни защитить. Не мог и все тут. Здесь для него не существовало «но» или «невозможно». Впрочем, где бы они ни встретились, оба оказывались под ударом. Как бы ни связались, хоть лично, хоть телепатически, это все равно грозило новыми бедами. Такая сложилась сейчас обстановка. За Рельгором охотились постоянно, всюду следовали по пятам. В доме Эманора было еще проще организовать очередное покушение, почище, чем в замке Адельтаха. Здесь же заговорщики ограничены в средствах, они никогда не решились бы действовать в АО так же масштабно, как и в родной Гордавии. Несколько случайных жертв среди других видов двусущих, и вот уже новые законы для вельможных нагов, меньше из текущих проблем. Потому что им объявят войну сразу несколько других государств-оборотней. Как ни крути, это был самый мягкий вид покушения, если можно так выразиться. Но это не облегчало ситуацию. Смертоносные заклятия сыпались со всех сторон. Рельгор окружил себя и Альву непроницаемым куполом и пытался прорваться в Зевы, но их хорошо заблокировали. Причем заговорщики усвоили прежние уроки, наложили на Зевы не только блокирующие заклятия, но еще и обманные чары. Внешне пространственные туннели практически не изменились, но это была лишь видимость. На самом деле они захлопнулись. Защитный купол Рельгора трещал по швам. Еще бы, столько магии было вложено в атаки, что ни один, даже самый мощный колдун, не продержался бы дольше нескольких минут. Альва кричала, дергалась, испуганно жалась к Адельтаху. Маленькая, хрупкая, единственная. Рельгор суматошно прикидывал, что предпринять. Защитный купол начал давать трещину за трещиной. Адельтах крутился, прикрывая Альву от заклятий, одновременно пытаясь свести удары боевой магии к минимуму. Боль растекалась по телу. Кровь капала со лба, заливая глаза, и приходилось смахивать ее. Спину нестерпимо жгло. Рельгор сам не понимал, как мог так опростоволоситься. С его-то опытом, с его-то подозрительностью, с его-то способностью всегда быть на шаг впереди врагов. Размяк, потерял контроль. Потому что почти потерял Нари. И теперь он мог потерять ее по-настоящему. Рельгор зарычал, и вдруг его посетила свежая мысль. Снова попытаться разблокировать Зевы портативными порталами. Он всегда брал их с собой после покушения, на всякий случай. Конечно, дикое сочетание блокирующей и маскирующей магии могут среагировать на портативный портал неожиданным образом. Но вариантов не было. Рельгор быстро протиснул руку сквозь щит и, стиснув зубы от боли, бросил шарик портала в нужный Зев. Он помнил их почти наизусть, так что это труда не составило. Руку словно обожгло кислотой, кожа начала слезать, выпуская наружу сукровицу. Рельгор сильнее сжал зубы и наблюдал за портативным порталом, одновременно прижимая Альву. Зев раскрылся, иллюзия расползлась, как мыльные пузыри на воде. И тут же пространственный туннель вспыхнул. Магия схлестнулась, и получилось нечто вроде силовой взрывной волны. Рельгор схватил Альву на руки и, выждав промежуток между взрывами, прыгнул из последних сил, удерживая защитный купол. Перед глазами поплыл калейдоскоп ярких вспышек, кусков стен Зева и цветных пятен. Рельгор ощутил, как тело будто становится ватным. Его провернуло несколько раз и бросило вначале назад, а затем вперед. Но Адельтах знал, куда нужно выйти. Поэтому нырнул в следующий зев, ощущая, как силовая волна катится следом, словно злобная гончая, что загоняет добычу, следует по пятам, стараясь не отставать. Еще несколько кувырков, столкновений со стенами. Рельгор изо всех сил удерживал остатки защитного купола и прижимал к себе Альву, подставляясь под удары. Будь что будет, но она не должна пострадать. «Карман! Карман! Прячьтесь! Пока разминируем зевы!» Долетело послание от Ренсвилла. Он все же пробился, молодец. Рельгор ощутил, как все вокруг уходит куда-то. Тело слабеет, магия тоже. Мир тускнеет и сливается в единую черную массу, гасящую и запахи, и звуки. Адельтах из последних сил рванул вперед в спасительную дыру, дернулся, чтобы ускорить полет, и потерял сознание. Альва. Кап, кап, кап. Звук отдавался в ушах эхом. Гулким, звонким и слишком уж громким. Голова гудела, как чугунный котел. Глаза слипались, будто туда клея налили. Все тело ужасно болело и ныло. Я с трудом разлепила тяжелые веки. Надо мной распростерся свод пещеры. Стены ее выглядели очень странно. Время от времени камень превращался в черную текучую субстанцию и тут же застывал снова. От грота словно исходила энергия. Мощная настолько, что я ощущала ее потоки, как потоки горячей воды, что двигаются мимо тела в ванне-джакузи. В пещере было очень светло, хотя источника света я не обнаружила. Ага, тот самый удивительный камень нагов. Как там его называют? Яндр? Нет, яндра — это яркие камни, которые вкрапляют в стены замков нагов снаружи, чтобы освещать территорию и собирать энергию для всяческих нужд. Ах да, лакур. Камень, способный переводить солнечную энергию в тепло и свет. Так же, как и яндр. Однако, если первые в большом количестве создавали нестерпимое яркое сияние, то лакур источал приятные глазу рассеянные лучи. Пещера оказалась довольно просторной, с высокими потолками и вполне себе гладким полом. Краем глаза я уловила, что справа и за моей головой располагается вход в другой грот. Именно оттуда и слышалась капель. Правда, теперь она не казалась такой оглушающей, такой раздражающей, неприятной. Кажется, я начала немного приходить в себя. До этого почти ватное тело стало немного более податливым. Я шевельнула рукой, ногой, приподняла голову и попыталась немного размять затекшую шею. Мышцы ответили каскадом боли, но сразу же стало легче, и в голове немного прояснилось. Я попыталась сесть и, на удивление, быстро это сделала. Секунду назад чудилось, я и с места не смогу сдвинуться. Мышцы вялые, слабые, но стоило только пошевелиться, как тело мгновенно налилось энергией. Будто в меня влили кучу тоника, потом хорошенько так накормили и несколько недель усиленно тренировали, не говоря уже о ежедневном хорошем сне. Хм, неужели сработала связь Нари с нагом? Стелла рассказывала, что истинные перехватывают у змей их регенерацию и энергию. Так, а где сам Рельгор? Это же он на руках вынес меня из пекла. И я была уверена, что последний прыжок чувствовало тело нага. Напряженное, дрожащее от слабости, но все-таки близкое. Я огляделась. С сидячего положения я могла видеть всю пещеру и даже соседний грот. Но поначалу ничего похожего на Рельгора не обнаружилось. Стены, пол, несколько каменных завалов, будто когда-то пещера пережила землетрясение. Округлая арка в соседний грот, ручеек из его стены, из которого вода стекала в озерцо. Рядом небольшая щелка, откуда вода капала на пол и по естественной ложбинке тоже попадала в водоем. «Все». Я тряхнула головой. Поднялась на ноги, уже почти не ощущая ни усталости, ни немощи, ни вялости. Мышцы работали отлично. Тело мгновенно наполнилось силой. Значит, наг рядом, и он точно жив. Иначе его способности иссякли бы. Мертвые не восстанавливаются. Но где же он? Я обошла пещеру и остановилась возле одного из каменных завалов. Ой! В одном месте под двумя громадными глыбами виднелся кончик зеленого хвоста. Рельгор! Видимо, обратился в змея после перемещения, автоматически приняв самую удобную для себя ипостась. Я подскочила и попыталась оттащить одну из глыб. Но не тут-то было. Камень весил неимоверно. Я даже с места не могла его сдвинуть. Тогда я попробовала толкнуть его в сторону. Изо всех сил уперлась ногами в пол, и надавила. Послышался хруст, ручеёк каменного крошева потёк к моим ногам. Но глыба не сдвинулась. Я попыталась толкнуть вторую, с тем же уже предсказуемым успехом. Боже, неужели Рельгор так и погибнет? От этой мысли я в панике заметалась по пещере. Что же делать? Как мне его высвободить? Выбираться ближайшими зевами? Кто знает, где засада? Да и проходимы ли они? Или опять, как сообщил Рельгору Ренсвилл, а я перехватила? Это лишь иллюзия, созданная мятежниками, чтобы заманить императора в ловушку. В голове загудело от наплыва мыслей и ощущения полного бессилия. Глаза защипало. «Нет, я не хочу потерять Рельгора. Я люблю этого гада ползучего, каким бы интриганом он ни был, и как бы не заставил меня переживать из-за того, что я не его Нари. Я не хочу потерять своего Адельтаха. Сейчас для меня не было разницы между Рельгором и сыном. Я воспринимала их почти одинаково». Я сглотнула. Горькие слезы потекли по щекам, и я в панике принялась пинать, толкать, тянуть каменные глыбы. То с одной стороны, то с другой, то ногами, то руками, а то всем телом. Я бегала вокруг заваленного Рельгора и ничего не могла сделать. Слезы катились по щекам. Я кричала и звала Нага в надежде, что тот очнется и сам выберется из каменной ловушки. Все же он мужчина, оборотень и гораздо сильнее меня, человечки. Но ничего не выходило. Я прислонилась спиной к стене и бессильно сползла на пол. От сильных эмоций меня бросило в жар. Я даже начала стягивать блузку, когда поняла, что это же вариант. Я поднялась, вновь подошла к каменным валунам и активировала огненный дар. Расщеплению на молекулы магическим нагревом я еще не научилась, но могу попробовать другие методы. В конце концов, если раскалить глыбы в одном конкретном месте, они могут треснуть. Это же физика, Альва! Ты физик! Как ты могла забыть об этом? Боже, я надеюсь, еще не поздно. В груди больно стукнуло сердце. Резко защемило под ребрами. В голове билась одна лишь мысль. Я не могу его потерять. Меня аж потряхивало от нервного напряжения. Но я постаралась успокоиться и активировала дар. Медленно провела рукой вдоль плиты, направляя магическое пламя на камень. И затем повторяла и повторяла, пока не увидела, как на валуне появился отчетливый алый росчерк. Раздался оглушительный треск. Я едва успела отскочить. Валуны поползли в стороны, продолжая по дороге раскалываться. В воздух взвилась едкая пыль, песок и каменное крошево. Мелкие кусочки минерала выстрелили в разные стороны. Я отскакивала от них, как от шрапнели. Пещера наполнилась грохотом и гулом. Стены дрогнули, потекли и даже полыхнули глянцем. Я замерла, обхватив себя руками. Камни продолжали движение. Валуны падали, скатывались кусками, обнажая новые нижние глыбы. И те под действием верхних кусков минералов тоже приходили в движение. Сколько все это длилось, не знаю. Только когда все закончилось, пещеру наполнила удушливая пыль и серая дымка. Я выскочила в соседний грот, пережидая, пока все осядет. Влажный воздух и сквозные дыры куда-то наружу позволяли здесь нормально дышать. Я ждала и ждала, пока кошмар закончился, молясь, чтобы Рельгор выжил. Ничего другого просто не оставалось. Удушливая пелена поползла в мой грот. Начала забиваться в нос, заставляя чихать. Я приблизилась к местам естественных отверстий в стене пещеры, стараясь продышаться, но выходило уже плохо. Голова кружилась. Перед глазами вели хороводы мушки. Меня пошатывало, словно стою не на твердом камне, а на палубе корабля в штормящемся море. Я пошатнулась и медленно присела, чтобы не упасть на камень. Вдохи давались с огромным трудом. Глаза начали слезиться и слипаться. «Боже, надеюсь, все не напрасно. Надеюсь, у меня получилось», — мелькнула мысль в затуманенном сознании. Я прикрыла глаза и отключилась. Рельгор. Первый вдох закончился удушливым приступом кашля. Рельгор с трудом открыл глаза, и первое же движение принесло целый каскад боли в спине, в пояснице, в плечах. По нему словно каток проехался. Наг перевернулся на спину и поднялся, с удивлением оглядев себя. К Альве он пришел в человеческом обличье, а теперь оказался в змеином. Почему? В мире Альвы Рельгор обратился из-за отсутствия там магии, но сейчас-то он находился у себя в мире и должен был очнуться в том же виде, в котором потерял сознание. Взгляд Рельгора, бесцельно бродивший по пещере, остановился на глыбах камней, будто расколотых чем-то очень мощным. Наг тряхнул головой. Глыбы будто рассыпались от него, как от эпицентра, в разные стороны. Так вот в чем дело. Он обратился в целях самосохранения. Потому что сверху начали падать каменные валуны, а в змеиной ипостаси нижнюю часть туловища Нага закрывали прочные, как сталь, роговые пластины. Но тогда кто же мог так расколоть камни? Рельгор отмахнулся. Это не главное. Где Альва? В пещере ее не было. Хотя Наг хранил твердую уверенность, что девушка переместилась вместе с ним. Вернее, он прыгнул в зев с ней на руках. Наг ухватил взглядом вход во вторую пещеру и поспешил туда, а затем рванул, что было сил. Альва лежала на полу без чувств. Рельгор прощупал ее тело, ауру, и понял, что девушка сильно истощена энергетически и магически. Странно. Она должна была черпануть его регенерацию через связь с Нари. Если только... Рельгор оглянулся на пещеру, где остались расколотые глыбы. Догадка мелькнула в голове молнии. Она потратила магию на то, чтобы его освободить. Но зачем? Зачем делать это такой ценой? Если бы Рельгору предоставили выбор, здоровье Нари или его собственная жизнь, он бы не колебался, сразу выбрал бы первое. Но земные женщины такие удивительные. Это еще и Манор говорил. Они одинаково могут убить словом, взглядом, решением и воскресить, даже вопреки своему здоровью. Рельгор вздохнул, опустился рядом с Нари, подняв ее кольцами хвоста, и приблизил к себе. Приложил руку к груди Альвы и попытался сделать то, что делал Эманор, когда Стелла вот так перетратилась. Отдать частицу своей энергии через связь с Нари, снова задействовав этот механизм. Энергия Рельгора струилась по ауре Альвы, но та не принимала ее. Как не принимает организм чужую кровь, если та не подходит по группе. Может, Адельтах переоценил отношение землянки? Или она не любит его? Поэтому связь с Нари такая плохая. Рельгор утроил усилия, отдавая все больше и больше себя самого. «Альва, ну давай же! Пожалуйста!» Взмолился он, чувствуя бессмысленность своих попыток и собственную полную бесполезность. От этого слабость прокатилась по телу и захотелось лечь и ничего не делать. Рельгор вздохнул. «Ну почему все так? Зачем она вообще начала его освобождать? Бежала бы во свояси! Ох уж эта упрямица!» Внезапно канат энергии натянулся, и... Рельгор ощутил связь с телом, аурой и даже с эмоциями Нари, настолько сильную, что его собственное тело мгновенно вспыхнуло диким желанием, животным, нестерпимым, непривычным. Член выскочил из плена роговых пластин и встал колом. Рельгор запрокинул голову, борясь с желанием, которое огнем растекалось по венам и бешеным пульсом громыхало в висках. Альва лежала у него на кольцах. Нежная, теплая, лакомая. Нужно было лишь поменять позу. Боль в паху усилилась, расползлась по бедрам. Рельгор несколько раз передернул нацеленный ствол, чтобы не сорваться, потому что голова совсем отключалась, и все инстинкты требовали немедленно слиться с единственной. Возбуждение не проходило, но после нескольких извержений стало немного полегче. Рельгор продолжал отдавать Наре свою энергию, не думая о том, что она увидит, как только очнется. Запрокинул голову, прикрыл глаза и полировал свой клинок, чтобы не взять единственную и не обидеть ее подобными действиями. «Рельгор?» Звук ее голоса немного привел Нага в чувство. Грудь взорвалась ликованием. Он совсем забыл, как сейчас выглядит, только смотрел на Нари и будто снова научился дышать. Жизнь забурлила в венах. Рельгор продолжал улыбаться, как полный дурак, клинический идиот. Альва скользнула взглядом по его руке, в которой все еще пульсировал возбужденный орган, и усмехнулась. «А ты извращенец!» «Наверное». Выдохнул Нак и обратился. Сорвал с Нари одежду и навис над ней на руках. Альва не противилась, обвела руками шею Нага и приподняла бедра, играя торчащим колом членом Рельгора. Наг слабо зарычал, поперхнулся воздухом, чуть приподнялся, чтобы прямо сейчас не начать то, чего требовал организм, и впился губами в губы Нари. Так, будто планировал взять ее через рот, целиком, в свое полное владение. Альва дернулась от неожиданности, а затем жарко ответила. Близость гибели, возможная потеря друг друга, вознесли эмоции пары до небывалых высот. Рельгор не мог оторваться от губ Нари, насытиться, а она продолжала двигать бедрами, заставляя Нага изнывать от желания, сходить с ума, как какой-нибудь одомашненный хищник в самые горячие весенние дни, что наяривает подушку хозяина, потому что не в силах терпеть и дальше, на которого аж смотреть стыдно. Она была такой нежной, податливой, такой сладкой. Кровь хлынула вниз живота и ударила в голову так, что у Рельгора перед глазами заплясали мушки. Все тело напряглось до предела. Сила воли оставила Адельтаха, Рельгор едва сдерживался. Но все-таки решил вначале доставить удовольствие ей, своей женщине. Своей. И только своей. Теперь уже наверняка.